таяния. 13. Вашкевичу, 12 ноября 1898 года. Вашкевич, очевидно, один из знакомых Федорова по Воронежу, куда в конце 90-х годов он часто приезжал к Петерсону. Война — это страшная нравственная антиномия. Отказаться от защиты подвергшегося нападению, по большей части слабого против сильного, это не есть непротивление, а величайшее преступление, участие в убийстве, и притом слабого сильным, обиженного обидчиком, быть может, безоружного всеоружным. Если же будем защищать одних и при этом поневоле будем убивать других, в этом преступления хотя и не будет, но лишение кого бы то ни было жизни все же остается величайшим злом, а потому воскрешение есть единственное разрешение этого противоречия. Воскрешение и необходимо, потому что понесшие утрату не могут согласиться ни на какую замену, ни на какое вознаграждение, кроме действительного возвращения жизни. Лишить же возможности возвращать жизнь в отношении вынужденных убивать других, защищая своих, было бы величайшую несправедливостью, а в отношении убивающих невынужденно равнялось бы лишению их возможности искупления. И вовсе не одни военные поставлены в необходимость убивать. Строго говоря, умерших нет, а есть только убитые. И гражданские убивают, и словом, и всеми способами. Убивают не по тяжелой лишь обязанности или необходимости, а иногда и по злобе. Но если уже военных считать преступниками, то во сколько же раз преступнее гражданские? И почему в военных вы видите только убивающих, то есть осужденных убивать, и не видите в них и идущих также положить свою жизнь? И кому же желательнее прекращение войн, как не военным? Поэтому от них-то именно и должно ожидать самого искреннего и горячего участия в деле умиротворения. И не потому только, что война им самим грозит смертью, а главным образом, быть может, именно потому, что во время войны они вынуждены убивать других. И как можно считать недостойным великого дела людей, которые гибнут томимые жаждую, под жгучими лучами солнца в пустынях Туркестана, гибнут в ледниках, на вершинах Альп, в снегах Балканских гор и прочее. Чтобы не нуждаться в миллионах, мы и предлагаем ввести в войска, которые, как все признают, уничтожить в настоящее время нельзя, а мы думаем, что и не следует уничтожать, хотя бы пока метеорологические лишь наблюдения во время учений, маневров и тому подобное. И эти наблюдения в связи со стрельбою дадут, можно надеяться, точный опыт, как сказано в статье «Разоружение», опыт активный, определяемый числом, мерою, весом. Нужно даже зло не уничтожать, чего и сделать нельзя, а превращать его в добро. В этом и заключается смысл заповеди, повелевающей не противиться злу злом. Единственное дело, которое могло бы удовлетворить защищавших своих с потерью не только собственной жизни, но и с вынужденным лишением жизни других, это не умиротворение, а оживотворение, участие в деле всеобщего воскрешения. Войско же, обращенное в естествоиспытательную силу, как это говорится в статье «Разоружение», а не производящее лишь выстрелами искусственный якобы дождь, как это сказал на лекции, очевидно, не читавший статьи профессор, и приводит к этому, ибо естествоиспытательская сила которую при действительно всеобщей воинской повинности делается весь род человеческий, обращает всю естественную силу природы из умерщвляющей в оживляющую и из смертоносной в живоносную. Конец книги. Сентябрь 1990 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читал Евгений Тернов.